Глава шестая. Я смотрел на Александру Белову, стоявшую передо мной, но видел лишь то, как ее губы двигались. Она что-то говорила. Судя по выражению лица, что-то важное, даже критичное. Но я не слышал слов. Все мое внимание было сосредоточено на ней. На том, как она нервно поправляет короткую платиновую прядь, на том, как ее голубые глаза, огромные от волнения, избегают прямого взгляда. На том, как она периодически прикусывает нижнюю губу. Полную, мягкую губу, которая невольно притягивала мой взгляд. И я действительно не заметила, как это произошло. Я задумалась и... Она говорила о машине, что-то о моем внедорожнике на парковке. Похоже, она его повредила. В любой другой день это вызвало бы у меня определенную реакцию, но сейчас мне было абсолютно все равно. Мой взгляд скользил по ее фигуре, пока она, отчаянно жестикулируя, пыталась объяснить ситуацию. Темно-синий костюм безупречно подчеркивал ее стройную фигуру. Юбка плотно облегала бедра и заканчивалась чуть выше колен. Когда она делала шаг, ткань натягивалась, очерчивая изгибы ее тела. Девушка нервно потерла ладони о бедра, и этот простой жест вызвал у меня волну непрошенных мыслей. В чулках она сегодня или в колготках? Воображение услужливо нарисовало картину. Я медленно поднимаю ее юбку, сантиметр за сантиметром, обнажая гладкую кожу бедер, кружевную кромку чулок. Какое оно, это белье? Белоснежное и невинное или черное и дерзкое? Классическое кружево или современное бесшовное? Эти мысли обжигали, заставляя меня крепче сжимать подлокотники кресла. «Я, конечно, оплачу все расходы на ремонт». Ее голос, наконец, прорвался сквозь пелену моих фантазий. «Эльдар Викторович, вы меня слушаете?» Заставил себя сосредоточиться на ее словах. «Разумеется», — произнес, удивляясь тому, насколько ровно звучит мой голос. «Продолжайте». Она кивнула и снова заговорила, но мои мысли уже вернулись к воспоминаниям о прошлой ночи. После ужина я вернулся домой в состоянии, близком к безумию. Все тело горело, как в лихорадке. Меня преследовал образ Александры. Ее улыбка, ее взгляд, ее голос, произносящий мое имя — Эльдар. В душе я пытался смыть эти мысли холодной водой, но тщетно. Когда вода стекала по моему телу, я представлял, что она могла бы быть здесь, со мной, обнаженная, мокрая, послушная. Возбуждение было настолько сильным, что причиняло физическую боль. Я стоял под струями воды, и мой член пульсировал, твердый, как камень, невыносимо, непереносимо. Сдался. Впервые за долгие годы я позволил себе эту слабость. Обхватил себя рукой и начал двигаться, представляя, что это не моя рука, а ее губы. Ее мягкие, полные губы, которые сейчас обхватывают мой член, пока она стоит передо мной на коленях. Вода стекает по ее обнаженному телу, платиновые волосы прилипли к лицу. Глаза смотрят снизу вверх, покорно и в то же время дерзко. Оргазм был настолько мощным, что у меня перехватило дыхание. Сердце болезненно сжалось, а из горла вырвался хриплый стон. Я стоял, опёршись на стену душевой, дрожащий и опустошенный, смущенный собственной слабостью. 38 лет. Финансовый директор крупной компании, и я драчу в душе, как подросток, представляя свою подчиненную. Это фиаско, братан. Это было унизительно. И это не решило проблему. Ночью я почти не спал, ворочаясь в постели и мучаясь от новых видений и фантазий. «Так что я очень-очень сожалею о случившемся». Голос Александры снова вернул меня к реальности. Она закончила свой рассказ и теперь смотрела на меня с тревогой и надеждой. Сейчас я должен был бы отчитать ее, выразить свое недовольство, может быть, даже пригрозить дисциплинарным взысканием. Это был бы разумный, профессиональный подход. Но я не мог сосредоточиться на машине, на вмятине, на ее опоздании. Все, о чем я мог думать, — это ее тело, ее запах, ее вкус. «Вы не сердитесь?» — осторожно спросила она, явно озадаченная моим молчанием. «Эльдар Викторович». Она слегка наклонилась вперед, и я увидел, как натянулась ткань ее блузки на груди. Во рту пересохло. Возбуждение, которое я безуспешно пытался подавить все утро, вернулось с удвоенной силой. Я чувствовал, как кровь приливает к паху, как член напрягается, болезненно упираясь в ткань брюк. Это было непрофессионально. Это было неэтично. Это было опасно. И это было неизбежно. Медленно встал из-за стола. Девушка смотрела на меня недоумевающим, настороженным взглядом. Обошел стол, направился к двери. Краем глаза заметил, как Александра напряглась, возможно, решив, что я собираюсь выгнать ее из кабинета. Вместо этого я щелкнул замком, запирая дверь. Повернулся. Девушка повернулась, чтобы видеть меня. Ее глаза расширились, губы приоткрылись. Я видел, как часто и глубоко она дышит, как поднимается и опускается ее грудь. Подошел, не отрывая взгляда от ее лица. В глазах Александры читалось непонимание, смешанное с неуверенностью и... желанием. Да, это было желание, то самое, что сжигало меня изнутри. Остановился прямо перед ней, так близко, что мог бы коснуться ее, просто протянув руку. «Встань на колени». Зрачки Беловой расширились еще больше, поглотив голубую радужку. Она сглотнула, и я проследил за движением ее горла. Секунда, две, три. А затем, не отрывая от меня взгляда, Александра медленно опустилась передо мной на колени. Я чувствовал, как бешено колотится сердце, как пульсирует кровь в висках. Я знал, что переступаю черту, за которой нет пути назад. Я знал, что это может разрушить все, что я строил годами. Мою карьеру, мою репутацию, мое самоуважение. Но в тот момент мне было все равно. Я хотел только одного — ее. И, глядя в ее глаза, затуманенные тем же желанием, я понимал, что она хочет того же. «Александра», — прошептал, протягивая руку и касаясь ее лица. Она подалась навстречу моей ладони, как кошка, требующая ласки. Ее глаза полузакрылись, губы слегка приоткрылись. «Мы оба знаем, что это неправильно», — провел большим пальцем по ее нижней губе. «И мы оба знаем, что это все равно произойдет». «Да», — выдохнула она, и от этого простого слова мое самообладание окончательно дало трещину. Наклонился и завладел ее губами, теми самыми губами, которые преследовали меня в мечтах всю прошлую ночь. Они оказались даже мягче, чем я себе представлял. А вкус, ее вкус опьянял. Девушка ответила на поцелуй жадностью, которая удивила и восхитила. Ее руки скользнули вверх по моим ногам и остановились на бедрах. Я чувствовал жар ладоней даже сквозь ткань брюк. Отстранился, чтобы посмотреть в глаза. «Если ты хочешь остановиться, сейчас у тебя последний шанс». Вместо ответа Александра потянулась к моему ремню и начала его расстегивать. Ее движения были уверенными, а взгляд не отрывался от моего. В нем читались вызов и обещание. И я понял, что пропал, что ничто не имеет значения, ни машина, ни совещание через час. Непрофессиональная этика. Только она, только мы, только этот момент. Запустил пальцы в ее короткие светлые волосы, притянул ее к себе, пока она расстегивала мои брюки. Ее дыхание обжигало кожу даже через ткань боксеров.